Южнокорейская газета «Минфлос» от 10 октября поместила статью, автор которой пишет о том, что жители Южной Кореи, прежде всего города Кимчон, провинции Северный Кёнсан, решительно выступают против размещения сад.